Часть первая. Чудовище. Беревой знал, каково это, когда тебя боятся. Бывало, заявляешься в гости к боярину, провинившемуся перед господарем Нельгой. Проходишь во двор, молодой, веселый, в щегольском красном кафтане, кланяешься, улыбаешься белозубо. Еще не кладешь руку на сабельную рукоять и не свистишь товарищам, чтобы зажигали факелы, а боярин уже бледнеет, пятится. Говорит, что не замышлял ничего против господаря. Ничего. И мысли не было. Иногда боярин падает на колени, умоляет, и слушать его приятно и сладко. Или едешь с друзьями с охоты. Все распаленные, хмельные от бега и браги. Заезжайте гурьбой в случайную деревенскую избу. Хоть случайность — дело спорное. Выбираешь ту, что побогаче. А остальное уже за хозяевами. Если они умны, то слова лишнего не скажут, накроют стол и поднесут лучшее вино. В стоегостском господарстве знают Беревой и его друзей, кому они служат, и что будет, если не дать им того, что просят. Господарево имя звучит громко, а хлыст его верных слуг бьет больно, ой, больно. Хозяйская дочка подает чарку, цепляешь ее руку и привлекаешь к себе, обхватываешь за бедра. Девка ахает, ее отец розовеет, но сделать ничего не может. Ну а что ему дороже, честь дочки или головы домочадцев? Высоких гостей нужно уважить, а иначе разнесут избу по бревнышкам. Так когда же все изменилось? Беревою хорошо жилось при господаре. И дальше горе не знал бы, если бы не та сука из цветника, главной стоегостской колдуньи, наложила на него чары, бестолочь. Из-за этого Беревой несколько недель ходил сам не свой, будто голова ему не принадлежала. Думал, ничего, оправлюсь. Упрошу господаря поговорить со своей советницей-колдуньей, чтобы та держала своих девок в узде. Иначе Беревой размотает их кишки по мостовой, особенно достанется той рыжей дуре. Вроде молодая, а тетехой-тетехой, без слез не взглянешь. Но потом появился ткач. Так Беревой называл его в мыслях. Он не помнил, кто это был, мужчина или женщина, и перебирал разные слова — швея, портной, петельщик, пряха. В конце концов решил, что будет думать о нем как о ткаче и для удобства в мужском роде. Сейчас Беревой не ответил бы, где познакомился с ткачом и как тот заманил его в землянку. На задворках ума скреблось. Кажется, Беревой был весел и пьян. Он сказал ткачу нечто грубое, но что тот ответил? В остатках воспоминаний Беревой он был таинственно тих. Может, не ответил ничего. Или проговорил насмешливо. «Ну что же ты бронишься, господин дружинник?» А дальше темнота, и в этой тьме медовые островки воспоминаний. Тесная землянка и свечи, золотящие стену. Пот, катящийся по лицу Беревое. Запах дыма и шерсти. Вместо ткача тень, нависающая над столом, точно кусок памяти затемнили. Боли не было, только усталость и странное тепло. Беревой то проваливался в тяжелый сон, то вновь просыпался беспомощным, распластанным на столе. Он понимал, что ткач перешивал его тело, но не мог даже закричать. Вместо ниток клубился черный дым. Это было колдовство. До этого Беревой не встречал колдовства, кроме того, что было у главной стоегостской колдуньи или деревенских знахарей, шепчущих заговоры на удачу. Чары ткача были иного толка. Телесные, сажево-черные, волчья луна над лачугой, кровь и гарь. Ткач орудовал ножами и иглами. Те ножи, которые видел Беревой, были маленькими и узкими. Посмеялся бы, если бы не лежал прикованный волжбой. Это не ножи воина. Такими не пропоришь живот одним ударом, но больше всего у ткача было игл. Наверное, следовало его прозвать вышивальщиком, но Беревой не стал спорить сам с собой. Иглы парили над ним, ныряли в облако чар и поднимались, как юркие кораблики. Проползали под кожей, тянули за собой туманную черную нить. Беревой, уже пляшущий на границе между тьмой и явью, чувствовал эти иглы, но знал, что у ткача была еще одна, самая дорогая, серебряная, та, которую он берег, та, которой он не шил. Став воплощением чар ткача, Беревой чувствовал и эту иглу, но не понимал, где она спрятана. Он страшно хотел ее отыскать, и когда осознал, почему, то выскользнул из оцепенения, взъерепенился. Дернулся так, что чуть не напоролся на нож ткача, которым тот чертил линию на его руке. Ему нужно найти иглу и сломать. Да-да, найти и сломать. Биевой знал, что тогда все закончится. Ткача не станет. Он понял это нутром, сердцем, звериным чутьем. Испытал боль и жажду от того, как ему захотелось сжать в пальцах иглу, переломить напополам, но тут же обмяк и его снова отбросило в душную круговерть. Когда Биревой очнулся в следующий раз, ткач сидел рядом и отдыхал. Мысли Биревой запутались, желания притупились, но он снова рванулся, что было сил. Тут же понял, что привязан, и уже не чарами, а обыкновенными веревками. Ему померещилось, что вместо правой руки у него была черная звериная лапа. Биревой задохнулся от ужаса, простонал. «Что?» — спросил ткач устало. «Больно?» Не поднимаясь, он вытянул руку и положил влажную тряпицу Биревой на лоб, обтер ему лицо. Биревой облизал сухие губы. Ткач заметил это, поднес к его рту плашку с водой, но попить не дал, сказал только. «Пока нельзя». И просто смочил его губы пальцем. Биревой не мог собрать мысли воедино, но с удивлением понял, что может говорить. Выдавил. «Зачем?» Ткач промолчал. Биревой почувствовал, что плачет, по щекам покатились горячие слезы. «Это месть, да?» Ткач откинулся на стул. «А тебе есть в чем каяться?» «Есть». Громоподобный смех, ржание коней, хлыст, бьющий прямо по подвернувшейся спине. В угодьях боярина-крамольника — резня. Колокола бьют набатом, сараи и дома вспыхивают, как лучинки. «Я», — выдохнул Биревой, — «убивал людей». «Ну а кто не убивал? Работа у него такая. Может, где и следовало быть помягче, но что с них взять, с крестьян?» «Ты ведь не сожалел об этом перед тем, как попал ко мне на стол?» — заметил ткач. Биревой попытался сесть, но сумел только приподнять голову. «Я убил того, кто тебе дорог», — догадался он, — «или кого-то обидел». «Может, какую-нибудь девку. Обычно они с Биревоем сговорчивы, но порой всякое бывало. Неужели у одной из них сыскался защитник?» Ткач помедлил. Как показалось Биревою, он сам отпил из чарки и задумчиво оправил закатанный рукав. «Месть — это хорошо», — произнес он наконец. «Это я люблю, но мщу не тебе». Биревой оторопел. «Как не мне?» «Да вот так», — объяснил ткач, поудобнее устраиваясь на стуле. «Лес рубят, щепки летят. Что, непривычно быть щепкой?» Биревою, тому, кто силой брал то, что хотел, и никому, кроме своего господаря, не кланялся. «Неприятно, что и ты оказался с гнильцой», — признался ткач. «Конечно, я тоже не образец благонравия, но все же. Ты и тебе подобные, будет вам наука на будущее. Прежде чем лютовать, подумайте, а не прилетит ли в ответ?» Растерянность Биревой сменилась яростью. «Ты смердово отродье!» — зашипел он, дергаясь в веревках. «Ты что со мной делаешь?» И откуда только голос прорезался. «Что ты себе позволяешь?» — зарычал Биревой. «Ты знаешь, кто я? Знаешь, что с тобой сделает мой господарь?» Ткач покачал головой. «Ух ты, твой господарь!» — он доверительно наклонился к Биревою. «Да я этой ворожбой таких врагов наживу, что твоему господарю и не снилось». Биревой выгнулся, заскулил. Различил краем глаза, как согнулась волчья лапа. Не может же это быть его рука, не может! Его затошнило, голову будто окатило кипятком, пришлось затихнуть. «Чего ты хочешь?» — спросил он хрипло. «Денег? Расколдуй меня, и будешь купаться в золоте!» Ткач поднялся. «Забавный ты человек», — сказал он. «Но мы еще не закончили. Какое что-то расколдовывать?» «Много денег!» — повторил Биревой жарко. «Или власти хочешь? Я помогу тебе свергнуть Кожемеру!» «Ты-то?» — удивился ткач, заново раскладывая инструменты. «Разве не каждый колдун хочет занять ее место?» — продолжал Биревой шепотом. «Прославиться, давать советы господарю. Я сделаю все, что ты попросишь. Слышишь, все сделаю. Только перестань меня мучить. Пожалуйста, перестань!» Ткач положил ладони на виски Биревоя. Мир вокруг потемнел. «Что ты со мной делаешь?» — повторял Биревой сбивчиво, давясь рыданиями. «Чего ты хочешь? Отпусти меня, и я больше никогда тебя не потревожу!» «Так не получится», — объяснил ткач мягко. «Чудовища и их создатели связаны. Конечно, я отпущу тебя, но буду за тебя в ответе». «Я ничего не скажу господарю», — бормотал Биревой, не слушая его. «Ничего не скажу, только прекрати!» Туман застелил ему глаза, и Биревой потерял сознание.